«Сладкое молочко для слабосильных, твоя романтика!» — хрипит Брук в ответ. «Полегче!» — вскидываюсь я. «Смысл жизни...» «Смысл жизни в том, чтобы всех и всегда оставлять в дураках!» — чеканит Брук. Я резко поворачиваюсь к нему, но Брук вдруг отпрыгивает от бревна и сует руку за спину. Огромный музейный пистолет смотрит на меня широченным дулом. «Что нашел?» — спрашивает Брук. «Череп быка Примигениуса». «Врешь!» — шипит он и осторожно пятится за береговой выступ. В темноте его фигура напоминает маленькую взъерошенную обезьянку. «Врешь!» — слышу я лихорадочный шепот. «Все врут!» В это время сверху падает громадный шерстистый зверь. «Опс!» Он тыкается мне в ухо носом и садится рядом. А Брука уже нет. «Зачем ты жил, Джеймс Брук?» — говорю я в темноту. «Ведь ты все же остался в дураках». А вообще, ну его, этот остров с тенями пиратов. Мы вернулись в палатку и хорошо так пообедали. В здоровом теле здоровый дух. Но тени не хотели оставлять нас в покое. Он возник из табачного дыма почти без приглашения. Еще до того, как появились судовые журналы и родился Робинзон Крузо, плавал между Индией и Аравийским полуостровом человек по имени Эль Куф. В то время еще не было секстана, лага и компаса. И когда ветер унес филюгу Эль Куфа в океан, он потерялся в нем, как букашка на футбольном поле. В необъятном мире океана маленькой точкой торчал никому неизвестный остров. Араб прожил на острове 10 лет и умер там же. На страницах счетной книги купца Эль-Куфа велся дневник, написанный чернильной жидкостью каракатицы. Он был найден позднее португальцами и долго хранился в сверхсекретных архивах португальской короны вместе с картами вновь открытых земель. Я курил и думал о том, как здорово бы пригодилась в те мрачные времена многим людям история Эль-Куфа. Чертовски крепко задуман человек, если он может очутиться без ничего и нигде, и все же не забыть, что умеет писать. И вот Эль-Куф в моей палатке. Он худ и темен лицом. «Как ты сумел?» — говорю я. «Все в руках Аллаха», — отвечает он. «Да брось ты с этим Аллахом», — говорю я. «Ты человек, понимаешь? Гомо сапиенс, человек разумный. Зачем человеку Бог?» Но тут трубка погасла, и Эль-Куф исчез. 16 августа. Скорее бы, что ли, поднималась паника в эфире. В наш век бороться с судьбой проще. Существуют вертолеты. А мне нравится этот островок. На первый взгляд он просто плоский, вроде кепки на темечке моря. Но на нем есть много травянистых ложбин. В этих ложбинах гуляют теплые ветры, растут ивняк и осока. Ивняк ласково берет меня за колени, осока ложится под подошвы. Но они не могут удержать меня, пока я не выберусь на самую макушку острова. Человека всегда тянет на вершину. У пса черная меланхолия. Или он скучает без людей, или думает по собачьей о смысле жизни. Осталось 8 дней до контрольного срока.